Разумеется, нет. Влад отложил вилку, отодвинул от себя тарелку с недоеденной отбивной и вытер салфеткой губы. Не хотелось говорить об этом за праздничным столом, чтобы не портить присутствующим настроение, но, видимо, придется. Дело в том, мальчики и девочки, что мы летим на семицветик, не развлекаться. Мы летим вслед за тем придурком, который несколько часов назад взорвал целую планету и в легкую разнес две армады. Не надо морщиться, сержант. Ни одному защитному сооружению тайного города, а если точнее древней научно-исследовательской базе Лимба, не был нанесен серьезный ущерб. И если бы охрана черных копателей не догадалась вовремя сделать ноги, с ней было бы покончено. «Но если все это так, — встревожился профессор, покосившись на Алису, — зачем нам преследовать этого опасного типа?» «Чтобы остановить его. На этом семицветике, оказывается, есть еще одна база, вроде той, что была на Лимба. Центральная база, которая координировала работу остальных научно-исследовательских центров этой древней цивилизации. Там находится база Альфа-1. И, похоже, академик абсолютно прав. Это наши прямые предки. Они положили начало Homo sapiens, которые впоследствии расползлись по всей галактике. По каким причинам наши далекие предки впали в варварство и растеряли накопленные знания, я не знаю. Что там произошло, не имею понятия, но знания эти и технические достижения древних эпсанцев, для тех, кто не в курсе, поясняю, что этот маньяк говорил на языке моей далекой родины, чрезвычайно опасны. Предвижу ваш очередной вопрос, профессор. Зачем втравливать в эту историю беззащитных пассажиров, членов обычной научной экспедиции, подвергая их опасности? Отвечаю. Во-первых, на лишние телодвижения у нас нет времени. А во-вторых, этот маньяк поклялся уничтожить всех, кто был на базе Лимба. И он не переоценивает свои силы. На такие дела у меня чутье. Я хорошо чувствую фальшь, и это не пустые угрозы. База на Лимбо всего-навсего лишь небольшой форпост по сравнению с центральной базой. И если станец, ну так зовут этого придурка, раньше нас доберется до нее и сумеет подчинить себе, то первым делом начнет гоняться за нами по всей галактике, разнося все встречные планеты в атомную пыль, из-за одного только подозрения, что там можем находиться мы. Что он предпримет потом, я даже представить себе не могу. Так что с этим древним психом надо кончать. Нам только Дарта Вейдера здесь не хватает. — А это кто такой? — жадно спросила Алиса. — Большой бяка. Запросто подомрет под себя всю галактику. И пока этого не произошло, его надо срочно обезвредить. Либо в смирительную рубашку затолкать, либо укоротить на голову. Задача всем ясна. Яснее некуда, — пробурчал Фиолетовый. Поставленная задача его, похоже, не вдохновила. Охренеть! Глаза у Джима были квадратные. Да, Юнга, скучать нам на курорте не придется, — усмехнулся Блад. Открою тебе страшную тайну. Стесси, твой Джим мечтал когда-то стать пиратом. — Что? — вздрогнула девушка. — В пираты, говорю, хотел пойти. Он просто жаждал грабить богатых и раздавать награбленное бедным. Пираты Стесси за столом заухмылялись. Джим и представить себе тогда не мог, что жизнь подкинет эмиссию масштабней на порядок, — продолжил Блад, вновь взяв вилку. — Спасти галактику от страшного злодея! Капитан замер, уставившись в опустевшую тарелку. — Здесь только что лежало мясо. И у меня, и у меня. Тарелки были подчищены практически у всех, И не только тарелки. На столе отсутствовало немало как мясных, так и овощных блюд, которым участники праздничного пира не успели даже прикоснуться. «Фантик!» — сообразила эльфа. «Вот обжора!» «Да он же лопнет!» — испугалась за кота Алиса, оценив объемы украденного. «Если в одну харю схавал запросто», — согласился Блад. «Да это же уникальный вид!» — заволновался Лепестков, сразу забыв о всех страстях. «Его надо спасать!» Они выскочили из-за стола и понеслись искать обжору. Блад, старавшийся все это время не упускать из виду Алису, вынужден был присоединиться к поискам. Остальные поднялись вслед за ним. Воришку нашли быстро. Он сидел в каюте зэки Громова, скармливая его лохматому дедушке украденную еду. И что самое интересное, на столе сидела царевна-лягушка, внимательно наблюдая за трапезой. — Ты что делаешь? — зашипела эльфа на баюна. — Эксперимент. Я тут с лягухой поспорил. Сколько он сожрет, пока не лопнет? — Что? Ты разговаривал с лягушкой? — навострил уши Блад. Лягушка испуганно выпучила глаза и отрицательно замотала головой. Как она справилась с этой задачей, не имея в арсенале шеи, никто не понял, но она сумела это сделать. — Не, Кэп, тебе послышалось. Тут же отыграл назад экспериментатор. «Что-то мне говорит, что врешь ты все, котяра!» — покачал головой Блад, сдергивая со стола лягушку. «Лили, дай ему от меня по шее. У тебя удар слабее». Питер, потерев колком щеку, сидел в своей каюте за столом, пялясь на лягушку. Лягушка тоже сидела, но не на стуле, а на столе. В своем аквариуме и пялилась, в свою очередь, на Блада. «Ну, хотя бы квакни из приличия. Нельзя же, блин, так нагло игнорировать начальство». Лягушка молча развернулась к Бладу тылом. «И эту страсть зеленую я целовал. Ну, а да, мой капитан», — появилась в каюте гнома. «Узнай у наемников. Среди них нет любителей французской кухни?» Лягушка мелко завибрировала. «Ага!» — обрадовался Влад. «Попалась!» «Прошу прощения, капитан, но в данный момент ваша просьба невыполнима!» Удрученно вздохнула Нола. «Наемники вне зоны действия сети». «Не понял. А что тут непонятного? Все разбежались. По ванным, баням да сортирам прячутся, а у меня туда доступа нет. Подозрительно все это». «Ничего подозрительного. Народ устал, готовится ко сну». «Я бы поверила в такой расклад, если бы не одно «но». «Какое «но»?» «Ванны с душевыми и прочими удобствами есть во всех каютах. Но эти господа предпочитают кучковаться. Наемники забили в банный комплекс для мужчин. Все наши дамы в банной секции для женщин. Ну, наемников я еще могу понять. Привыкли мыться в общей бане. Но почему профессор уединился с Фиолетовым в ванной комнате штурманской каюты? Что они там делают, хотела бы я знать. А раньше они просто исчезали из поля зрения моих сенсорных датчиков. Теперь я знаю, что это ГБшная глушилка виновата, мерзкое устройство. А сейчас в сортирах от меня прятаться стали». «Ну, мало ли чем они там вместе занимаются», — почесал затылок Блад, заставив шляпу съехать на лоб. «Нам-то какое дело?» «Большое. А вдруг они там гномью водку жрут? Или наркотиками балуются? А по корабельному уставу наркотики на боевом корабле запрещены». «Боевом? Ну, я же не только каботажник, я еще и крейсер, значит, боевом. Как хочешь, капитан, но здесь что-то нечисто. А что, если они с нашей государственной преступницей связались? — Это с кем? — С нацисткой. С духами Йорика. Вдруг этот зловредный дух сумел с ними связаться и готовить заговор? От этой стервы всего можно ждать. Я уж не и так, и этак, она не поддается. И такие жесты мне показывают, что я краснею. — Это ты краснеешь? — хмыкнул Блад. — Да, краснею. Я девушка нецелованная. — Да, поцеловать программного духа не так-то просто.